а когда индикаторы показывают, что спутник выходит, включается его стартовый автомат. Автомат дает зажигание с задержкой в 100 секунд, чтобы при аварийной ситуации успеть его выключить. Автомат запускает малый бустер на твердом топливе, и спутник отходит от корабля на собственной тяге, порядка 1 тонны в течение 15 секунд. Нужно, чтобы он отошел от корабля матки как можно быстрее. Когда бустер выгорает, автоматически включается ионный двигатель, находящийся под дистанционным управлением штурмана. В данном случае Кальдер уже включил автомат запуска, потому что спутник начал выдвигаться. А когда спутник вдруг застрял, он пытался выключить автомат, но это ему не удалось. Вы уверены в том, что первый пилот пытался выключить стартовый автомат зонда? Да. Он возился с рукояткой, ее заклинило. Не знаю почему, но заряд все-таки сработал. Кальдер крикнул «Блок!» Это я сам слышал. Он крикнул «Блок!» Да, что-то там заблокировалось. Оставалось еще 30 минут до запуска бустера, так что Кальдер снова попытался вытолкнуть зонд, увеличив давление. Манометры показывали максимум, но зонд все равно сидел как приклеенный. Тогда Кальдер отвел поршень назад и толкнул его снова. Мы все почувствовали, как он ударил в зонд прямо будто молотом. Он старался таким путем вытолкнуть зонд. Да, возможно даже, что зонд при этом был бы уничтожен, поскольку Кальдер не наращивал нажим постепенно, а сразу дал полное давление в систему. Впрочем, он поступил вполне разумно, ведь запасной зонд у нас был, а запасного корабля не было. Это следует понимать как остроту. Будьте любезны, воздержаться от таких словесных упражнений. Значит, поршень ударил, но зонд не выскочил, а время шло, поэтому я крикнул «ремни» и пристегнулся на всю тягу. Кроме меня, то же самое крикнули по меньшей мере еще 2. Один из них был командир, я узнал его по голосу. «Объясните трибуналу, почему вы так поступили?» «Мы находились на круговой орбите над кольцом А, и значит шли практически без тяги. Я знал, что когда бустер сработает, а это было неизбежно, потому что стартер уже включился, мы получим боковой удар струи, и корабль начнет кувыркаться. Заклинился зонд на правом борту, обращенном к Сатурну. Значит, он должен был действовать как боковой отражатель. Я ждал кувырканий и центробежных эффектов, которые пилоту придется гасить собственной тягой корабля. В такой ситуации нельзя было заранее предвидеть, каким маневром придется прибегнуть. На всякий случай следовало хорошенько пристегнуться». «Значит, во время вахты вы исполняли обязанности штурмана, отстегнув ремни?» «Нет. Ремни не были отстегнуты совсем, просто ослаблены. Их можно в известной степени регулировать. Если пряжку затянуть полностью, у нас это называется на всю тягу, тогда свобода движения ограничивается. Вам известно, что устав не предусматривает никаких ослаблений и никакой регулировки ремней?» «Так точно. Я знал, что в инструкции говорится другое. Но так всегда делают. Что вы имеете в виду? Практически на всех кораблях, где я летал, регулировали застежки на поясах, потому что это облегчает работу. Распространенность нарушения не оправдывает его. Продолжайте. Как я и ожидал, бустер зонда сработал. Корабль стал вращаться вдоль поперечной оси, и одновременно нас начало сносить с прежней орбиты, правда, очень медленно. Пилот уравновесил это двойное движение собственной боковой тягой корабля, но не полностью, то есть не до нуля. Почему? Я сам не был у штурвала, но, думаю, это было невозможно. Зонд заклинило в катапульте с открытым люком. Через люк выходила часть газов двигателя зонда. Эта струя, видимо, имела завихрение и поэтому била неравномерно. В результате боковые толчки то ослабевали, то усиливались, а из-за этого коррекция собственной тягой вызвала боковые маятниковые качания всего корпуса. А когда бустер отработал, началось гораздо более сильное кувыркание с обратным знаком, и пилот не смог его погасить сразу, пока не понял, что хоть бустер и сдох, но зато включился ионный двигатель. Бустер сдох? Я хотел сказать, что пилот не был полностью уверен, сработает ли ионный двигатель. Он ведь очень сильно ударил по зонду поршнем и мог повредить двигатель. Да он, наверное, этого и добивался, я бы тоже так поступил. Но когда бустер погас, оказалось, что ионная тяга все же действует, и мы снова получаем опрокидывающий боковой момент порядка четверти тонны. Не очень-то много, но на такой орбите хватит для кувыркания, ведь у нас была круговая орбитальная скорость, а при ней малейшие перепады ускорения колоссально влияют на траекторию и устойчивость полета. Как вели себя при этом члены команды? Совершенно спокойно. Конечно, все осознавали, как опасен момент зажигания бустера, ведь там пороховой заряд весом 100 килограммов, и в таком полузамкнутом пространстве, которое образовалось в катапульте с заклинившимся зондом, он мог попросту детонировать, как бомба. Нам разворотило бы штирборд, как консервную банку. Но наше счастье до взрыва не дошло. А ионный двигатель такой опасности уже не представлял. Правда, тут возникло добавочное осложнение из-за того, что автомат включил сигнал пожарной тревоги и начал заливать пеной катапульту номер 2. Ничего хорошего из этого выйти не могло. Ионный двигатель пеной не погасишь, так что эту пену выбрасывало в открытый люк. И, наверное, какая-то ее часть всасывалась и в выходную дюзу, и гасила тягу. Пока пилот не включил систему пеногасителей, мы несколько минут испытывали боковые толчки, не очень сильные, но, во всяком случае, затруднявшие стабилизацию. Кто включил систему гасителей? Автомат, когда датчики показали повышение температуры в обшивке штирборда сверх 700 градусов. Это бустер нас так подогрел. Какие распоряжения или приказы давал командир за это время? Он не давал никаких распоряжений или приказов. Мне казалось, что он хочет посмотреть, как поступит пилот. В принципе, у нас были две возможности. Либо попросту отойти от планеты на возрастающей тяге и начать возвращение на гиперболу, отказавшись от выполнения задачи, либо же попробовать вывести на контрольную орбиту последний, третий спутник. Отход означал бы провал всей программы, потому что зонд, который уже находился в щели, наверняка разбился бы в результате дрейфа через несколько часов, не позже. Корректировать его траекторию снаружи зондом-сторожем было необходимо. Эту альтернативу, естественно, обязан был решить командир корабля. Председатель, я должен отвечать на этот вопрос? Ответьте на вопрос обвинения. Так вот, командир, конечно, мог отдавать распоряжение, но не обязан был это делать. В принципе, пилот в определенных ситуациях уполномочен выполнять обязанности командира корабля, согласно параграфу 16 бортовой инструкции, поскольку часто случается, что командиру уже нет времени объясняться с людьми у руля. Однако в данных обстоятельствах командир мог отдавать приказы, ведь не было ни ускорения, препятствующего отдаче приказов вслух, ни прямой угрозы уничтожения корабля.